Я, можно считать, едино чувствующий и единомыслящий. Сюда по большей части идут люди, у которых получила должное развитие способность слушать. Они способны глубоко переживать музыку и наслаждаться ею. Молодой, как же развивать такую способность у большинства людей? Старый, я не могу сразу указать какие-то конкретные рецепты. Несомненно, надо научить человека сосредоточивать на музыке все свое внимание. Тогда природное музыкальное чувство, живущее в каждом нормальном человеке в большей или меньшей степени, получит возможность развития и совершенствования. Молодой, вы, кажется, опять противоречите себе. Но, к сожалению, должен вас покинуть. Тороплюсь. Многое из того, что вы здесь говорили, не лишено интереса и основания. А многое спорно. Вы часто здесь бываете, старый? Каждый день в это время. Молодой, хотелось бы еще встретиться и побеседовать. Всего хорошего, до свидания. Я не гарантирую, конечно, стенографическую точность этого диалога, но смысл его я передал правильно. Старик, пожалуй, впрямь склонен к парадоксам, но высказывания его не лишены смысла. Годы шли, и наступала пора итогов и различных юбилейных дат для нашего оркестра. И вот 25-летие мы отметили программой «Серебряная свадьба». Кроме новых номеров, мы включили наиболее любимые нами и зрителями из программ прошлых лет, например, отремонтированный музыкальный магазин. И оказалось, что многое совсем не устарело. События и годы придали этим произведениям новый колорит, тем более, что и мы не могли их исполнять по-старому. Потом наступили юбилеи 30-летия, 35-летия нашего оркестра, и мы каждый раз возвращались к этому приему. Перелистывая страницы наших прежних программ, так и называлась программа 30-летнего года нашего существования, мы как бы отчитывались перед зрителем и проверяли себя. В 1955 году я, к сожалению, вынужден был на некоторое время с оркестром расстаться. В один из апрельских дней меня пронзила страшная боль. Скорая помощь привезла меня в институт Склифосовского прямо на стол к Дмитрию Алексеевичу Арапову. Предполагался аппендицит. Аппендикс оказался у меня великолепным. Впрочем, его заодно вырезали вместе с устранением другого дефекта внутренности. Меня тщательно зашили, однако сразу же начали готовить к другой операции. Обнаружилось что-то, что навевало, несмотря на самые успокаивающие слова, самые страшные мысли. Через 5 недель вместо рака во мне отыскали образовавший инфильтрат рыбью кость, что дало мне возможность на докучливые вопросы, где и как я лечился от рака, отвечать, разочаровывая вопрошавших, что у меня был не рак, а рыба. Они почему-то делали ироническую гримасу и говорили, что для Утесова это не острота. Я с благодарностью покинул больницу, еще и потому, что обрел с тех пор возможность на вопрос о моем образовании отвечать, что образование у меня высшее, без среднего, и что окончил я институт Склифосовского. Фундаментальное в своем роде образование. Шутки шутками, но болезнь в значительной мере подорвала мое здоровье. Единственным утешением было то, что я похудел на 20 килограммов. Работать с оркестром мне в это время было не под силу. Но жить в безделье я не умею и, наверное, бы захандрил, если бы как раз в это время в Театр транспорта не предложил мне сыграть в возобновляющемся спектакле